Ничего подобного. Ты что, считаешь меня тупицей? Ты самый отъявленный лицемер. Она повернулась и почти бегом бросилась вон из комнаты. Гамильтон бросился за ней. «Аннушка, отвяжись!» Послышался дробный стук каблучков, взбегающих вверх по лестнице. Несколько секунд стояла мертвая тишина, как будто пронесся ураган. Гай снова опустился в кресло напротив Клодии и устало взъерошил рукой волосы. Клодия поднялась, чувствуя себя крайне неловко. «Я, пожалуй, поеду домой», — сказала она. «А вы идите к ней и все объясните». Он презрительно фыркнул. «Она еще несколько часов будет держать дверь на замке. А потом, когда я стану объяснять, почему вы оказались здесь, разыграется примиленькая сцена». Реальность, как холодный душ, подействовала на Клодию отрезвляюще. «Боже милосердный! Неужели она перед тем, как распахнулась дверь, хотела согласиться? Может быть, она спятила?» «Гай, извините меня, пожалуйста», — дрожащим голосом сказала она, — «но я не смогу присматривать за вашей дочерью. Думаю, она не снизойдет даже до разговора со мной, не говоря уже о том, чтобы слушаться. Вы просто зря потратите свои деньги». «Знаете, а она ведь далеко не со всеми такая дерзкая. Обычно это бывает направлено только против меня». Клодии хотелось спросить, почему. Но какой смысл спрашивать? Конфликты между родителями и подрастающими детьми — явление обычное. «У нас ничего не выйдет. Мое присутствие может лишь осложнить ситуацию. И мне совесть не позволяет браться за дело, заранее зная, каков будет результат и во что это вам обойдется». Клодия имела в виду не только оплату ее услуг, но и авиабилеты, и счет за проживание в отеле. Она боялась, что Гай сейчас скажет: «Я могу себе это позволить». Но он был не так глуп. «Я предполагал, что ничего не получится. Я вызову вам такси». Расправив плечи, Гамильтон взял со столика телефонную трубку. «В этом нет необходимости. Я пойду в направлении центральной улицы и там поймаю такси». «Ни в коем случае. Вам ни за что не удастся поймать такси в это время, да еще в такой дождь». «Это Гамильтон», — сказал он кому-то на другом конце провода. «Мне нужно такси в...» Он бросил на нее вопросительный взгляд. «В Патни», — подсказала девушка. «В Патни, как можно скорее. Благодарю вас». Он положил трубку. Клодия вопросительно взглянула на него. «Но вы не назвали свой адрес». «Нет необходимости. Я открыл у них счет. Аннушка постоянно пользуется их услугами. Такси будет здесь через 5 минут». Клодия почувствовала себя униженной, как будто от нее избавлялись за ненадобностью. «Ну что ж, так оно и есть. А что ты от него ожидала? Что он попросит тебя остаться на чашку чая?» Снова усевшись на диван, она сказала: «Сожалею, что отняла у вас столько времени». «Это я у вас отнял время». «Так или иначе, обед был чудесный». Слабое подобие улыбки коснулось уголка его губ. «Может быть, мне все-таки следовало заказать тарзана?» Даже это слабое подобие улыбки было лучше, чем ничего. «По крайней мере, вы бы как следует посмеялись». Вопрос, который ей давно хотелось задать,